резюме. Точка отстраненности. Вам не нужно быть все время в готовности номер один и только задавать. Нужно еще и уметь принимать все блага, что дает вам мир. Состояние вершителя нельзя понимать как состояние воина, который вечно в борьбе с реальностью. С реальностью нужно не воевать, а двигать ее своей отстраненностью. Реальность двигается не вами, а внешним намерением. Внешнее намерение запускается, если вы, отстраняясь от намерения внутреннего, позволяете задуманному свершиться. Просто наблюдаете, как оно само реализуется помимо вас. Вы лишь подсвечиваете задуманное вниманием. Время от времени крутите амальгаму «Мой мир обо мне заботится» и фиксируйте тому подтверждение. Извлекайте пользу по алгоритму и тоже фиксируйте подтверждение. Надо помнить, что не следует скатываться в позицию исключительно задавателя реальности, находящегося в постоянном напряжении. Должен быть баланс. С одной стороны, вы задаете свою реальность, а с другой – принимаете ее с широкими объятиями. Это как чередовать напряжение с расслаблением. Принятие означает раскрытие вас как канала, через который потечет изобилие. Изобилие потечет через вас, если вы таким образом откроетесь. Вы должны двигаться в этом коридоре. С одной стороны, позиции вершителя, с другой – состояние приятия. Не проваливайтесь в ту или иную крайность. Только задавать или только брать. Находитесь посередине, в точке отстраненности. Легко задаете, легко принимаете. Несущий свет. Три основных принципа, благодаря которым вы становитесь светящимися существами. Польза, лада, праздник. Не забывайте следовать этим принципам. Они подробно описаны в книге «Тафти-жрица. Гуляние живьем в кинокартине». Люди тянутся к счастливчикам, которые умеют излучать пользу, ладу и праздник. Наше счастье. Наше счастье рядом с нами ходит. Нам его не надобно искать. Посмотрите по-новому на себя, на свое окружение, на свою жизнь. Вы увидите, что все не так плохо. А то, что кажется плохо, это лишь кажется, потому что вы привыкли злиться и капризничать. Вы злитесь и капризничаете, когда понимаете, что ведет вас сценарий. Но теперь-то вы знаете, что можете задавать реальность. Не забывайте об этом. Удовольствие от мелочей. Займите себе привычку получать удовольствие от всяких мелочей. Во всем, что вас окружает и с чем вы сталкиваетесь ежеминутно, можно найти удовольствие. Аналогично тому, как вы извлекали пользу, можно точно так же и удовольствие искать. Задайтесь такой целью, и вы откроете для себя целый мир удовольствий. Реальность сама вам будет устраивать сплошные удовольствия, потому что ваш мир наполняется тем, на чем сосредоточено ваше внимание. Живьё. Устанавливать внимание в центр вы научились, но еще не до конца осознали, что в самом деле в кино находитесь. Войдите в присутствие и посмотрите на окружающую реальность ясным взглядом. Представьте, будто впервые оказались в этой реальности. Посмотрите на нее новыми глазами. Пробуждайтесь так и включайте ясный взгляд почаще, особенно в незнакомых местах. Так вы научитесь входить в подлинное состояние присутствия живьем в кинокартине. Наблюдение за персонажем. Вопрос к персонажам сновидения. Вы можете сказать, что «я» — это «я». Как ответить не просто словами, а осознанием? Для этого существует техника наблюдения за своим персонажем. Попробуйте в течение дня отделить себя от себя и понаблюдать за собой, как за своим двойником. Одна главная половинка вас – это ваше «я», то есть ваше внимание, а вторая – ваш персонаж, тот, кто действует на автопилоте, когда отпускает свое внимание и живет в сновидении наяву. Поворот ключа. Поворот стрелок запускает энергетические потоки вдоль позвоночника, восходящий чуть спереди и нисходящий чуть позади. Одновременно с поворотом ключа возвращайте свое внимание в центр. Я здесь. Я – это я. Вижу себя и вижу реальность. Поворот ключа служит триггером, который вас энергетически освежает и одновременно пробуждает. Биошар. Во время гуляния в кинокартине нежелательно выдавать свое присутствие. Лучше притвориться спящими. Но иногда требуется напротив – быть лидером, быть предметом внимания окружающих. В этом случае следует войти в состояние присутствия. «Вижу реальность и себя в этой реальности». Другими словами – вижу, где в данный момент находится мое внимание. Помимо этого, ощутите себя внутри своего биополя, как внутри шара. Представьте, что ваш биошар раздувается и заполняет собой все помещение. Устанавливая внимание в центр и одновременно заполняя собой пространство, вы оказываетесь в центре внимания окружающих. Ходите с этим полем, как надутый шар, и наблюдайте, как реагируют окружающие. Не обязательно все время и постоянно, а хотя бы непродолжительными вспышками себя. Слиться с реальностью. Попробуйте ходить внутри шара. Шагами вперед, назад, вправо, влево. И ощутите, как шар качается вокруг вас. Когда идете куда-то, представьте, что это не вы идете, а реальность движется навстречу вам, а вы только переставляете ноги. Ощутите движение реальности вокруг себя, а себя внутри этой реальности. Смысл в том, чтобы почувствовать свою связь с реальностью. Как будто реальность – это вы, а вы – это реальность, как единое целое. Если получается войти в это состояние единства с реальностью, можете попробовать задавать целевой кадр без косицы. Тоже должно работать. Я все могу. Плотность и гармоничность биополя достигается саморазвитием, три движением в комплексе. Новая практика заключается в раздувании энергии, только не в объеме шара, а в плоскости вашего тела. Сделайте интенсивный выдох через нос и представьте, как взрывная волна врывается из вашего тела и разлетается вверх, вниз и по сторонам. Взрывная волна из некой субстанции, энергии, воздуха или еще чего, неважно, как хотите. Обращайте особое внимание на плечи, как волна расходится по сторонам из ваших плеч. Но в любом случае делайте, как вам удобно. Инициируйте с выдохом такое вот раздувание в плоскости вашего тела, будто оно расширяется круговой волной. Одновременно произносите вслух или про себя мысли форму. «Я свободен», «Свободно» или «Я все могу». Почему я все могу? Раздувание биополя снимает блоки и зажимы, которые вас сковывают в данный момент. Не только энергетические, но и телесные. Регулярная практика хотя бы по нескольку раз в день с одновременным заданием своей реальности освобождает вас от комплексов. Результат – освобождение и повышение личной силы. Эффект временный, поэтому пользуйтесь моментом и задавайте свою реальность сразу после того, как сбросите блоки. Для стойкого эффекта необходимо выполнять практику регулярно. Я в самом деле все могу. В условиях, когда вы не можете повлиять на общую реальность, ничего не остается, как уделить особое внимание заданию своей индивидуальной реальности. Самое простое, о чем вы забываете всякий раз, когда вас что-то беспокоит, тревожит, это задать свою реальность. Практика «Я все могу» значительно повышает эффективность задавания. Вы становитесь свободнее, увереннее, сильнее. А значит, и ваша индивидуальная реальность становится вам подвластна. Алгоритм подсветки целевого кадра с раздуванием. Первое. Раздуть биополе. Второе. Войти в присутствие. Третье. Активировать косицу. Четвертое. Задать целевой кадр. Пятое. Снова раздуть биополе с одновременным опусканием косицы.